Глава сороковая. Кондукторша спального вагона в ночном экспрессе City Night Liner провожает Давида в купе. Выходит, это правда. Купе с собственным туалетом и душевой кабиной. «Нет ли каких пожеланий?» — спросила кондукторша. «И в котором часу он хочет позавтракать?» Давид заказал пиво, а позавтракать хотел бы в 8, в Базеле. Рухнув в кресло-вертушку, он отпил глоток ледяного пива. Этот миг он предвкушал уже не одну неделю. Решение зарезервировать на обратный путь из Лейпцига это роскошное купе пришло спонтанно. После очередного из многих мучительных переездов в переполненных, опаздывающих региональных поездах. Билет он купил в железнодорожных кассах провинциальной станции, название которой успел забыть. Недешево, но если Джекки, скуповатый по части накладных расходов, не своих, начнет возражать, он доплатит из собственного кармана. Видит Бог, роскошь вполне заслуженная. Давид закрыл жалюзи. Глаза бы не глядели на эти вокзалы. Да и всем, что между вокзалами, он сыт по горло. Только жалюзи на своде стеклянного потолка осталось открытым. Позднее, лежа в постели, он будет смотреть перед сном в звездное ноябрьское небо. Но сперва спокойно выпьет пиво и, возможно, закажет еще. А потом в пижаме, специально купленной ради такого случая, ляжет в постель. Вот так бы Сомерсет Моэн путешествовал нынче из Лейпцига в Швейцарию. Перспектива утром в воскресенье приехать домой, где в постели ждет Мари, помогла ему выдержать последние дни. Он здорово намучился. Причем не от стереотипных выступлений перед стереотипной публикой, не от своих стереотипных ответов на стереотипные же вопросы, не от стереотипных ресторанчиков после чтений и стереотипных гостиничных номеров. Он, конечно, не был совсем уж невосприимчив к восхищению и симпатии, какими его встречали повсюду, но страдал от разлуки. Разлуки с Мари и разлуки с самим собой. В этих поездках он с каждым днем все отчетливее сознавал, что на вокзалах здесь встречают не его, и взбудораженные читательницы просят автографы не у него. Тот Давид Керн, что разъезжал с чтениями, не имел с ним ничего общего. Поначалу он еще ощущал некоторое сходство с ним. Немножко робкий, немножко неуклюжий и очень влюбленный. Но появление Джекки все изменило. С Якобом Штоккером у Давида уж точно не было ничего общего. Он надел пижаму, почистил зубы, нырнул под прохладное, легкое, пуховое одеяло и потушил свет. Как только глаза привыкли к темноте, на небо высыпали звезды. Порой они гасли в пролетающих мимо огнях маленьких полустанков, потом медленно загорались вновь. Они позавтракают в постели, а завтрак он купит в кондитерской у вокзала. В 3 ненадолго зайдет в гостиницу к Джекки, потом сразу вернется к Мари, а на вечер он забронировал столик в звездолете. Туннель наполнил купе ночной чернотой. Когда в звездном свете вновь смутно проступили очертания предметов, Давид уже спал. Через 18 часов он вышел из такси возле гостиницы «Вальдгартен», мечтая лишь об одном – поскорее вернуться к Мари. Был один из тех безумных ноябрьских дней, когда Фен, путая сезоны, словно по волшебству, раскидывал над обнаженными лесами и протравленными садами летнее небо. Портье позвонил Джекки в номер. «Господин Штоккер ждет вас у себя. Вы ведь знаете дорогу?» Лифтом Давид поднялся на 5-й этаж и по длинному извилистому коридору направился к номеру 415. Джеки принял его в шелковом халате, накинутом поверх сорочки, с галстуком и брюк. «Хорошо, что ты вернулся. Как тебе погода?» Комната обставлена стильной мебелью 60-х годов. Большая, просторная, с мягким диваном и креслами, с великоватым для гостиничного номера письменным столом, на котором лежали какие-то регистраторы, прозрачные папки, дырокол и прочие конторские причиндалы. В нише большая кровать под синим атласным покрывалом в стиле штор. У открытой балконной двери стоял передвижной столик. Два бокала, мисочка соленого печенья и ведерко со льдом, из которого высовывалось горлышко винной бутылки. Глоточек эгля. Подходит к погоде, по-моему. На скулах у Джеки горели красные пятна. Глазки блестели от выпитого вина. В углах рта белел след желудочных таблеток. Он подошел к столику, наполнил бокалы. «У тебя не найдется минеральной воды?» «Я похож на человека, пьющего минералку?» «Да нет, конечно». Джеки подошел к телефону, заказал минеральную воду. Потом, прикрыв трубку ладонью, сказал: «Оказывается, она бывает с газом и без». «С газом». Джеки повторил это пожелание и положил трубку. «Но бокал возьми, надо чокнуться. Есть отличный повод». Давид нехотя взял бокал. Они чокнулись. «За твой следующий роман», — сказал Джеки и осушил бокал до дна. Давид пить не стал. «Нового романа нет». Джеки хихикнул. «Еще как есть, причем очень хороший. Так считает Риглер из Лютера и Розена». У Давида возникло недоброе предчувствие. «Ты продал ему второй роман?» «Он на коленях об этом умолял». Давид поставил бокал и выпрямился перед Джеки во весь рост. «В таком случае ты сейчас позвонишь ему и скажешь, что все это недоразумение, нового романа не будет». «Не волнуйся. Он даже не требует просмотра первых страниц рукописи. Хотел только узнать, о чем пойдет речь». «И о чем же?» В дверь постучали. Джеки впустил коридорного с минеральной водой, подписал счет, сунул руку в карман халата и дал коридорному 10 франков на чай. В бытность свою официантом Давид тоже оценил бы такие чаевые. «За бутылочку минеральной». Джеки протянул ему стакан, но Давид словно и не заметил. «О чем идет речь?» Джеки поставил воду рядом с ведерком, налил себе вина, сел на диван и жестом предложил Давиду кресло напротив. Скрипя сердце, Давид сел. И Джеки поведал ему историю о сыне-толстяке. Когда он закончил, Давид спросил: «И это будет подписано моим именем?» Во время поездки он решил сразу по возвращении заняться писательством. Сочинения в школе удавались ему хорошо, а в гимназии немецкий был его любимым предметом. Почему бы не попробовать? За несколько месяцев успеха он освоил все, что надо уметь писателю. Оставалось только одно – писать. Мысленно он рисовал себе, как это здорово – проводить дни перед экраном, а вечером обсуждать с Мари написанное. Возможно, результат окажется не таким успешным, как «Лила-Лила», зато он напишет все сам и, наконец, станет тем, кем его видит Мари. Отличная ведь история. Любовь, предательство и смерть. Настоящий Давид Керн, написанный тобой. Или тобой, или нами обоими сообща. Джеки небрежно махнул рукой. «Времени еще полным-полно». «Сколько?» Джеки прикинулся, что не понял. Давид повысил голос. «Когда Лютер и Розен хочет увидеть текст?» «Через полтора года». «Какой объем через полтора года?» Джеки холодно посмотрел ему в глаза. «Готовый роман». «А если получится дерьмо?» Джеки осклабился и осушил бокал. «О качестве в договоре нет ни слова». Он напустил на себя загадочный вид. «Но там есть кое-что другое. Цифра. Если я ее назову, ты, вероятно, изменишь свою точку зрения. Цифра меня не интересует. Я в этом не участвую». 220 тысяч», — подмигнул Джекки. «Евро». Он снова извлек из ведерка мокрую бутылку, налил себе бокальчик, вышел на балкон, прислонился спиной к кованым перилам, отпил глоток и улыбнулся Давиду. «Что, потерял дар речи?» «Договор будет аннулирован», — повторил Давид и шагнул навстречу Джеки. Тот медленно покачал головой. «Мне кажется», — с усмешкой сказал он, — «пора напомнить тебе кое-какие факты. Если такое издательство, как Лютер и Розен, возлагает на тебя столь большие надежды, то исключительно по причине моей интеллектуальной собственности. Лила Лила принадлежит мне, и следующий роман тоже. Я могу продать его кому захочу, за сколько захочу и на тех условиях, какие мне нравятся. Ты участвуешь в этом деле лишь благодаря моей доброте. Я мог бы разоблачить тебя в любую минуту». Давид стоял перед Джеки, глядя на него сверху вниз. Фен гнал над озером белые облака, меж кровель вилл темнели верхушки благородных пихт. Глубоко внизу, в маленьком гостиничном парке, на нежданном солнце грелись постояльцы. «Тогда и тебе конец. Ведь именно ты за кулисной заправила. Ты меня эксплуатируешь, ты меня шантажируешь, посылаешь на литературную панель и кладешь денежки в карман». С насмешливой усмешкой Джеки выдержал его взгляд. «Если я и выложу правду, то отнюдь не перед общественностью. Об этом ты уж сам позаботься. Мне достаточно информировать Мари, а она обратится к общественности». Джеки покачал головой. «Нет, не обратится. Ведь именно она послала в издательство поддельную рукопись. Твоя Мари тоже по уши в этом увязла. Она ни о чем не знала». «Да ну!» Легким толчком Давид мог бы отправить старикана через ветхие перила, прямиком на гравийную дорожку 15 метрами ниже и, если повезет, на прутья чугунной ограды. Но он не воспользовался случаем. Джеки протиснулся мимо него в комнату, налил себе еще вина, взял со стола папку, сел в кресло. В этот миг на крохотном балкончике обшарпанной гостиницы, ноябрьским днем, когда задувал фен, Давид осознал, что у него нет ни малейшего шанса защититься от Джеки. Пока тот жив, нет. «Ну все, садись. Давай, в конце концов, займемся делом», — приказал Джеки.